«Родная, если уж Андромеда не попала в Ривенкла, то и тебе у барсуков делать нечего, а так хотелось. И вообще, настоящий слизеринец должен маскироваться на другом факультете. К твоему сожалению, распределяющая шляпа этого не понимает. Да, печаль. Ладно, мам, не будет никаких писем. Неужели ты обещаешь примерно себя вести? Нет, конечно. Я обещаю не попадаться. Цисси, убери свою Ариадну. Мало ли кто сюда войдет. Никогда не подозревала тебя в подобном занудстве, Трикси. Это не занудство, а здоровая предосторожность. Я вообще не понимаю, почему ты выбрала паука. Стрекозы хотя бы красивые. Это из-за той болезни. Девочка замолкла, уставившись в окно. Хогвартс-экспресс мчался к своей цели, за стеклом мелькали поля и пашни. Мне тогда казалось, что я полностью опутана паутиной, через которую из меня вытекают силы. Ариадна очень похожа на того воображаемого паучка. Не хочу забывать ни свою беспомощность, ни вашу помощь. Цисси моргнула, прогоняя дымку воспоминания из своего взгляда, и усмехнулась. Я же не знала, что мое воображение окажется редким ядовитым источником адамантовой нити. И когда она научится вырабатывать эту самую нить, вообще-то уже должна бы, наверное, скоро обрадует нас обещанными браслетами. Внезапно дверь купе отъехала в сторону. Люциус Малфой обежал внимательным взглядом купе, замерев при виде крупного паука серебристо-белого цвета, застывшего в угрожающей позе на макушке младшей Блэк. Неожиданно, перед самым лицом застывшего юноши, мелькнуло что-то разноцветное, и на нос Малфоя приземлилась крупная, трехдюймовая радужная стрекоза. Дверь резко захлопнулась, прозвучало запирающее заклинание. «Цисси, я же просила спрятать Ариадну. Рами, почему твои любимицы не в аквариуме?» «Не надо», — брюнетка махнула рукой на открывшую было рот сестру. Это был риторический вопрос. Кто-то всерьез воспринял мамины напутствия. «Малфой, отомри, Сцилла тебя не съест. По крайней мере, не сама». Цисси ласково улыбнулась парню и обернулась к Рами. «Я ведь угадала, это Сцилла?» «Да, сердце Харибды навсегда отдано нашему отцу, дурдом», — хрипло проговорил Люциус, плюхнувшись на сиденье. Сцилла, недовольная столь резкими телодвижениями, перелетела на макушку парня. «Если у нас здесь дом дур, то ты объявляешься главным дураком». Маленькая блондинка обиженно тряхнула волосами и показала Малфою язык. Проходящий мимо данного купе второкурсник вздрогнул от раздавшегося хохота и, втянув голову в плечи, поспешил сбежать подальше. И зачем он пошел искать тележку со сладостями? Да еще в слизеринский вагон. «Малфой, ты поржать сюда пришел?» Цисси с недовольством оглядела все еще подхихикивающих подростков. «Ну чего смешного?» она сказала. «Если да, то наш цирк исключительно платный, и стоимость билета, боюсь, тебе не понравится. Как грубо. Пак, неужели ты не рада меня видеть?» Девочка скептически приподняла бровь, разглядывая нахала. «А как же драка?» — прищурился парень. «До этого момента лет 7 минимум. И вообще, имей в виду, мне просто нравятся твои глаза. Кроме серого, питаю слабость к зеленому и черному. О, это не слишком распространенные цвета, так что конкурентов у меня будет немного. Если ты, конечно, не питаешь слабости к полувеликанам». «Я? Нет. А вот ты, похоже, да. Ничем иным я не могу объяснить то, что ты знаешь, какого цвета глаза у Хагрида. Таучер, Мацехаре, Туши, моя дорогая, о чем вы вообще? Кто такой Драко?» «Наш будущий сын», — хором ответили представители редкого вида Блондикус Платинус. У старших Блэк округлились глаза, синхронность ответа, да и смысл его шокировали. «Моргана прародительница. Рами, скажи, что они шутят». «Не знаю, не знаю». Люциус рассмеялся, легко поклонился девушкам и, легким движением головы согнав стрекозу, вышел из купе, не прощаясь. «Цисси, выдохни, он шутит, а ты, а я, нет. Только Малфой об этом еще не знает. Первокурсники, все сюда». Вопль лесничего было слышно еще из купе. Цисси не без труда пробилась к Хагриду, выискивая в толпе первочков знакомые лица. Раби Лестриндж, Карлус Булстраут, Фелисити Нотт, Джим Браун, Катарина Сальвяти. От обилия неуравновешенных первочков в глазах все было предвкушающе фиолетовым с вкраплениями пурпурного восторга, лимонно-желтого волнения, тускло-голубого страха и изумрудной радости. В ужасе прикрыв глаза, Цисси почти на ощупь протиснулась к относительно спокойному Рабастану Лестринджу и клещом вцепилась в его руку. Мальчишка удивился, но увидев обреченное лицо соседки и то, как она отчаянно щурится, кивнул чему-то своему и сочувственно улыбнулся. Заплыв на лодках и путь в темный закуток для ожидания распределения прошел мимо Цисси. Раби был на удивление хорошим поводырем, и девочка смогла кое-как разобраться со своей эмпатией, запоздала, радуясь аурному варианту. И так не очень комфортно, а если бы стандартный вариант, как бы ее колбасило. Так или иначе, к реальности Цисси вернулась аккурат к явлению призраков. Оказалось, что речь монаха была отрепетирована, да и действия остальных не отличались от воспоминаний Гарри. А мы так не играем, надо же повысить себе настроение. Дядя Бо, кровавый барон вздрогнул и с опасением посмотрел на наглую первогодку. Дядя Бо его называла только одно невозможное создание. Дядя Бо, Милли просила передать, что если ты ее не навестишь, она, цитирую, вырву с корнем твое достоинство и засуну туда, куда предпочитают мужеложцы. Слизеринский призрак застыл, осмыслия, а серая дама резко развернулась и с самым угрожающим видом стала надвигаться на барона. «Какая Милли, ты говорил, что я единственная, что любишь меня больше жизни, что будешь моим верным рабом в посмертии, и что я слышу, даже дети в курсе, какой ты кобель». Дама в ярости сорвалась на виск и кинулась душить своего мертвого кавалера. Барон, опровергая призрачные законы, позеленел от ужаса и попытался что-то сказать, но... Так как его душили и очень активно трясли, из горла вырывались только невразумительные хрипы. «А вы, леди Елена?» Цисси с безмятежным садизмом смотрела на бурную сцену. Серая дама на мгновение оторвалась от своего увлекательного занятия и посмотрела вниз. «Милли вас тоже приглашала. Очень хочет познакомиться с избранницей своего придурочного кузена хотя бы через тысячелетие после смерти». Под громкий хохот первочков призраки поспешили ретироваться. Зашедшая МакГонагалл с трудом утихомирила развеселившихся детей и повела в большой зал. «Кто такая Милли?» Раби здраво рассудил, что большой зал он еще раз смотреть успеет, а любопытство не порок, с интересом смотрел на Цисси. Призрак из Блэк-Касла. Леди Мелинда Блэк жила во времена основателей, кузина кровавого барона со стороны отца. На тетю и бабушку не откликается, поэтому просто Милли. Блэк, нарцисса, упс, чуть не проворонила. Шляпа, оказавшись на белокурой головке, долго молчала. Цисси уже начала беспокоиться, не заклинило ли ее, когда, прокашлившись, артефакт проскрипел на весь зал. Слизерин, и тихо, так, что услышала только Цисси. Пусть тебе повезет, маленькая Моргана. Глава 7, мисс Блэк, это что, игла? Робостан прыснул в кулак. Они с Цисси сидели за первой партой. И МакГонагалл сразу заметила результат трансфигурации слизеринки. В принципе, на иглу это было похоже. Вот только она была изогнута полумесяцем, абсолютно черная и раз в 10 больше исходной спички. «Я же правильно все делала», — Цисси задумчиво подцепила иглу мизинцем за ушко, палец свободно проходил, еще и место оставалось, и покачала ее в воздухе. «Профессор, а можно мне еще одну спичку? Я попробую другой палочкой». «У вас несколько палочек?» «Ну да, мистер Оливандер предлагал мне посох, но я бы его не подняла, поэтому сошлись на парных палочках». Покопавшись в сумке, она извлекла светлую палочку. Весь класс, затаив дыхание, ожидал вторую попытку. «Это чуть больше похоже». МакГонагалл с сомнением разглядывала спицеобразный стилет с продолговатым отверстием в рукояти. «И что делать? Может, сразу двумя?» — подал голос Раби. «Мистер Лестриндж, в этом случае мы получим нечто невообразимое. Или взрыв. Мисс Блэк, у вас противоположные палочки? Я точно не знаю». Мистер Оливандер немного перенервничал и упоминал только о противоположности древесины и сердцевины. На самом деле, позднее было послано письмо. Ответ от мастера палочек пришел быстро и содержал исчерпывающее сведения о материалах для обеих палочек. Береза и шерсть, акромантула и кипарис и волос единорога. Но посторонним ведь не обязательно знать такие интимные подробности. Попробуйте колдовать одной, а вторую просто в руке держать. И лучше концентрируйтесь на желаемом результате. Нам нужна игла, а не шило. Как ни странно, на этот раз все вышло правильно. Аккуратная иголка лежала рядом с первыми двумя монстрами. К концу урока лишь у нескольких учеников получился сносный результат типа серебристой заостренной спички или деревянной иглы. Подвигов Цисси повторить никто не смог. «Цисси, зачем ты при всех про вторую палочку сказала? Это, по меньшей мере, недальновидно, и вообще не по-слизерински». «Эф-эф, Раби, а как бы я на уроках тогда колдовала? Ладно, еще трансфигурация и чары, а зати? А если в частном порядке к преподам подходить, тот же результат получится? Не брать же мне непреложные обеты, не разглашений. А дома ты как колдовала?» А никак, я ведь не только у Оливандера палочек напортила. Разве что родовые не взрывались, а тихо мирно распадались пеплом. Рабастан был неправ, подозревая Цисси в неслизеринском поступке. Разглашением информации о своем повышенном уровне магии девочка стремилась достичь сразу нескольких целей. Первое – это лишнее подтверждение силы рода Блэк. Все же далеко не все чистокровные могли похвастаться столь сильным третьим ребенком боковой ветви. Поэтому и боялись заводить больше одного-двух детей, опасаясь низкого магического потенциала у последующих отпрысков. Предрассудки, конечно, но в них верили. Второе, и основное для Цисси, это привлечение внимания Малфоя. Как полностью привязать к себе аристократа, подверженного скуке и приступам апатии, а также падкого на силу и власть, которую приносит сила. Правильно, устраивать ему нервные встряски и продемонстрировать силу. Цисси не хотела упустить возможность рождения драка, но и не хотела стандартного для Малфоев аристократического брака по расчету. А значит, Люци просто обречен. Аргумент странно работающих палочек также был весьма актуален. Ну и вдовесок о высоком уровне владения беспалочковой магией не подумают даже прожженные слизеринцы. Зачем выдавать свою силу двумя палочками, если можно сделать вид, что колдуешь одной, а самой работать беспалочково? Вот и Раби об этом не подумал. Зато его заинтересовали другие слова, и много у Оливандера взорвало, скажем так, что-то около полугодовой зарплаты не самого последнего министерского чинуши. Мальчик присвистнул и на этом разговор заглох. «Ты видела, что? В пятницу у нас полеты. Всем первокурсникам быть обязательно», — Катарина Сальвиати сморщила свой хорошенький носик, цитируя объявление. «Ты высоты боишься?» «Нет, но не в этом дело. Цисси, неужели ты не понимаешь, что истинная леди не должна даже приближаться к такому сомнительному сооружению, как метла? Тоже мне, образчик комфорта и безопасности, палка с пучком прутьев. В принципе, я с тобой согласна, но летать – круто. И, например, на Пегасе ты не выполнишь бочку, мертвую петлю или финт Вронского. Кошмар, какие финты и бочки? Ты девушка, а не квиддичный игрок». Цисси пожала плечами и вернулась к недописанному эссе, не обращая больше внимания на возмущенную соседку по комнате. Кати еще немного постояла у блондинки над душой и ушла выражать свое возмущение другой первокурснице, Фелисити Нот. Неделя пролетела быстро, и вот настал первый урок полетов. Все первачки уже собрались на квиддичном поле, ждали только мадам Хучи, как ни странно, Цисси. Примчалась девочка, опережая преподавателя лишь на несколько секунд, и повисла на близстоящих Раби и Кати, переводя дыхание. «Ты где была? Ты же так любишь полеты!» Кати ехидненько разглядывала подругу. Та лишь отмахнулась, отлепляясь от столпов и становясь ровно. «Чего вы ждете? Встаньте напротив метлы и скажите вверх!» Мадам пошла между гриффиндорцами и слизеринцами. Когда она поравнялась с Цисси, ее глаза удивленно округлились. Девочка щеголяла в лимонно-желтых широких шортах до колена с салатовыми подтяжками и белой водолазке, а сброшенная школьная мантия валялась сзади на траве. Длинные волосы она завязала в свои нелюбимые, но подходящие образу высокие хвостики. «Мисс, что это на вас? Одежда, мадам, дядя из Америки привез. А что, весьма экстравагантно и не по форме. А я не мазохистка, летать в форменной юбке. Хотя, сестры, кажется, штаны надеть не догадались». «Не догадались», — мадам Хуч неожиданно улыбнулась. Беллатрикс отказалась летать на первом уроке, и на следующий пришла в квиддичной форме, а Андромеда сразу догадалась использовать стандартные приклеивающие чары. «Они хоть и неудобны, но позволяют нашим девушкам летать в школьных юбках». 5 баллов Слизерину за оригинальное и своевременное решение проблемы. Далее урок прошел без эксцессов, героев типа Невилла Лонгботтома среди первочков не обнаружилось. «Неплохо выглядишь, Пак», — четверокурсники Слизерина влились в толпу, идущую с полетов, и Малфой просто не мог промолчать, увидев свое любимое средство от скуки. «Можешь не подлизываться, поносить не дам», — Цисси оглянулась и задумчиво добавила, — «хотя тебе пошло бы. О, ты преувеличиваешь мою неотразимость. Совершенно не могу представить подобную одежду на ком-то кроме тебя. Я и без тебя знала, что совершенно неподражаемо. Трикси, а почему у жирафа зеленая шкурка?» Цисси переключила внимание на идущую рядом сестру. «А потому, что жираф подставился под обстрел китайской сокоплюйки», — слизеринка искренне наслаждалась шоу, в которое превращалась каждая встреча сестры и Люца. Зеленоволосый Малфой слегка порозовел от упоминания его оплошности и обиженно поинтересовался. «А почему жираф? потому что шея длинная, доходит долго. Береза несет людям свет, дарит тепло и любовь. Ради защиты близких чародеи с этими палочками готовы драться до последнего и без всякого сомнения предпочтут смерть предательству. Палочка светлого мага. Особенно хороша береза в исцеляющей магии, сама древесина отводит зло, прикосновение успокаивает. Шерсть акромантула, верный выбор для жадных до чего угодно, начиная от власти и заканчивая эмоциями. Чаще всего владельцы таких палочек, не только целеустремленные и скрытные чародеи, но и великолепные интриганы, ненавидящие действовать напрямик и умеющие управлять людьми. Кипарис – типично мужское дерево, но принадлежать палочка из него будет лишь везунчикам, про которых все удивленно говорят. В рубашке родились. Из любой ситуации такой чародей выйдет сухими из воды, но не потому, что сам на это повлиял, а потому, что так распорядилась судьба. Нетерпеливы, бросаются все делать сейчас же. Разумеется, эта древесина идеально подойдет боевым магам. Волос единорога сослужит великолепную службу чистому душой, самоотверженному чародею. Обладатель палочки с подобной сердцевиной миролюбив, спокоен, нередко ощущает особое единение всего сущего. Это наилучшее ядро для волшебной палочки прирожденного целителя. Найдено на просторах интернета, уже не помню где. Глава 8. Привет, мам, пап, у меня все нормально. Веду себя хорошо, ужас, правда, учусь. С палочками были проблемы, поэтому вам придется отбиваться от родителей моих потенциальных женихов. Ко мне женихи не лезут, парочка самых настырных уже получили по ушам от Трикси. У остальных желание пропало, Ариадна наконец-то окончательно выросла. Высылаю вам ее поделки, дикий ужас на переплавку. Да, мам, не вышла из паука ювелира, но главное ей об этом не говорить. У Дамблдора на почве любви к Макглам совсем поехала крыша. Хотя, сама по себе, идея костюмированного бала мне нравится, но не вместо же Самайна. Малые ритуалы мы будем подпольно проводить со Слакхарном. Мам, пришли мне какое-нибудь черное платье, лучше с пышной юбкой до колена и корсетом, и набор театрального грима, у дяди Альфа попроси, он достанет. С любовью, Цисси, Рами, Мордрит и Моргана. Цисси, ты решила показать всем свое истинное лицо? Ворвавшаяся в комнату третьей курсниц Цисси выглядела весьма колоритно. Платье мать ей прислала в точности с заказом, от себя прибавив длинные гипюровые перчатки. На ногах были белые гольфы и черные шнурованные ботинки до середины голени на толстой подошве, а на мордашке боевая раскраска. И так светлая кожа покрыта густым ровным слоем белил, глаза, из-за черных теней, в пол лица, те же тени оттеняют скулы и неестественно красные маленькие губы. Как будто не девочка, а фарфоровая кукла. Мне Трикси еще боевую косу трансфигурировала. Жаль, что бутафорскую. Помоги с прической. А чем тебе это не нравится? Кажется, эти хвостики уже становятся твоим отличительным знаком. Хочу, чтобы они шевелились, как живые. Ты определись, кого изображаешь, жницу или медузу-горгону. Да, Цисси хотела потереть лоб, но вовремя спохватившись, убрала руку. Тогда чтобы они развивались от ветра. Ну, это уже ближе к истине. Давай на лицо маску наложу, а то размажешь. Спасибо. А ты кто? Фея или дриада? Девочка скептически осмотрела воздушное платье всех оттенков зеленого. Что-то в этом роде, Рами досадливо вздохнула, откидывая волосы назад. Хотела быть представителем Туата Деданан, но, как видишь, не слишком получилось. Ладно, наложи на меня чары, я тебе помогу навести лоск. Твой сундучер с гримом? Да. Ну и моя фантазия, естественно. В итоге шифоновое платье приобрело металлический блеск и глубокий вырез на спине. На спину Рами, мобилизованные в срочном порядке семикурсницы наколдовали потрясающие стрекозиные крылья, почти как у Сциллы и Харибды. Каштановую гриву оставили нетронутой, только обсыпали изрядным количеством блесток, а немного подкрась мне глаза зелеными тенями превратилась в полноценный карнавальный макияж с незамысловатым растительным рисунком по правой стороне лица. На такое самоуправство Рами, конечно, ругалась, но итог ей понравился. Минут через цать в комнату прорвалась Трикси. Ну вообще, к вам не пробиться. Шкода, ты за свои услуги хоть мзду получаешь? Нет, Цисси отступила от семикурсницы вампирши, которой только что закончила рисовать кровь в уголке алых губ. Слизеринские девушки, благодаря моему сундучку, произведут фурор. Одно это стоит затраченных усилий. Ну а производственные расходы мне обещали возместить. Скинуться на новый набор гримера, внесла ясность Рами, подрабатывающая ассистентом. Мелкая, где ты так научилась? Тебе вроде по возрасту еще рановато. Та самая вампирша с удовольствием осмотрела свой слегка дополненный образ. Она на совах тренировалась. Хорошо, что я успела тиснуть твой сундук еще утром. Трикси окинула взглядом изрядно истощившиеся запасы косметики. Сама она была одета во все черное и макияж имела соответственный с небольшим вкраплением алого. Неукротимая грива волос была разлохмачена больше, чем обычно, и кое-где мелькали огненные прядки. Черная кофта с высоким горлом, меховые перчатки, длинная черная юбка с запахом, черные туфли на каблуках. На образ намекали стоячие собачьи ушки на голове девушки и хвост бубликом, прикрепленный к юбке. Грим Илиадская гончая. На это Трикси рассмеялась и закружилась на месте. В волосах и по подолу юбки взвелось иллюзорное пламя. Значит, гончая. А Руди случайно не демон? Случайно нет, мелкая. Я вообще-то сама по себе иду. А Малфой случайно не хороном нарядиться собирался? А Малфоя я развела на более интересный образ. Скоро увидите. Люциус Малфой недовольно разглядывал себя в зеркало. Ну кто бы мог подумать, что эта наглая малявка обведет его, его. Как нечего делать, а как все хорошо начиналось. Поспорили на желание, задание невыполнимое, 7 гриффиндорских галстуков. И почти невозможно смухлевать, он заметил бы, если бы красно-желтые шелковые лоскуты были не ношенными, а заказанными у Малкин. И вряд ли первокурсница, пусть, по слухам и сильная магически, смогла бы пробраться в гриффиндорскую башню. А добровольно отданные, всем известно, как грифы гордятся своим факультетом и трясутся над символами принадлежности к нему. Беспроигрышная комбинация. Но нет, Пак вернулась через 3 часа растрепанная, невероятно довольная и потрясая связкой красно-желтых галстуков. И на обороте каждого роспись одного из гриффиндорских квиддичистов. Мерлин Великий, она развела грифов на автографы и выиграла желание. И вот он, результат того пари. Пак теперь почетная гриффиндорка, а ему надо прийти на бал в этом. В принципе, выглядит он неплохо. Белоснежная рубашка в пиратском стиле, белые же штаны, бежевые сапоги для верховой езды. Но этот мордридов единорожий рог посреди лба и белый лошадиный хвост. О, он отомстит, не будь он Люциус Абрахас Малфой. А потом обязательно сделает нарциссу Блэк сначала своей невестой, а потом и женой. Магически сильная, умная, хитрая, уже сейчас обещающая стать красавицей. Малфоим должно принадлежать все самое лучшее. И то, что именно эта девчонка виртуозно рассеивает его постоянную спутницу скуку, будет очень приятным бонусом. Альбус Дамблдор сидел в своем директорском кресле и с благодушным видом разглядывал большой зал. Все длинные столы, кроме преподавательского, были убраны и заменены на маленькие, рассчитанные на 4-6. В воздухе помимо свечей летали фонари Джека и наколдованные летучие мыши. Празднование Хэллоуина уже началось, и старик любовался пестрой толпой студентов. Особенно ему нравились костюмы маглорожденных, отличающиеся от основной массы изрядной выдумкой и разнообразием. Не хватало только слизеринцев в полном составе. Ну, эти-то все чистокровные. И, так как в магическом мире бал-маскарад понятие новое, вряд ли от них можно ожидать чего-то интересного. Скорее всего, наденут свои самые дорогие наряды и простенькие маски. У снобов всегда с воображением туго было. А когда их обсмеют другие факультеты, они на собственном опыте поймут, что денег и древних знаний недостаточно. Да, этот бал станет еще одной ступенькой ко всеобщему благу. Мир, равенство, братство, господа чистокровные. И вот явились слизеринцы. Полным составом, плотной кучкой, но директор совсем не так себе это представлял. Представители серебристо-зеленого факультета поражали воображение своими костюмами. Они были исключительно магической тематики, но зато какие. Пара вампиров, 3 оборотня, лесная фея, банши, несколько рыцарей, дракон, феникс, высшие эльфы, гарпия. Этот импровизированный парад Алли возглавляли маленькая первокурсница в образе смерти с косой наперевес и парочка полежавших инфери, держащих свою хозяйку под локотки. С удивлением Дамблдор опознал в них самую младшую Блэк и 5-курсников Крэбба и Гейла. А сразу за представителями мира мертвых вышагивал Малфой, вырядившийся единорогом. Кто мог рассказать этим змеям о сути хэллоуинского маскарада? В расчетах Дамблдора оказались лишь 2 неизвестные переменные. Сестры Блэк, которые в качестве хобби изучали все стороны магловского мира, и юная Катарина Сальвяти, с ее итальянскими корнями, а следовательно и любовью ко всяческого рода карнавалам и костюмированным балам. Всего лишь 4 несовершеннолетние девочки и нету плана по моральному уничтожению слизеринцев. Глава 9. Сесси отчаянно скучала. За час с начала бала она успела два раза потанцевать со своим единорогом и по разу с мужской и даже женской частью гриффиндорской команды по квиддичу, а также с Криббом и Гейлом. Собственно, из-за двоих последних слизеринцы и опоздали к началу праздника. Парочка пятикурсников собиралась идти на маскарад просто в парадных мантиях. Сесси это, естественно, не понравилось, и она завернула парней обратно к камину. За преображением довольно симпатичных Харви и Бернардов полежавшие трупы, затая дыхание, следили всем факультетом, и через 15 минут доморощенный гример явила благодарным зрителям чудо. Как Сесси умудрилась за такой короткий срок и при помощи очень ограниченного набора цветов, девочка загримировала практически всех девушек и треть парней, создать двух вполне достоверных инферналов она сама не знала, но по праву гордилась этим достижением. Кроме, собственно, танцев, Сесси успела поужинать, поболтать со всеми многочисленными знакомыми с других факультетов, похвастаться перед гриффиндорскими первокурсниками и с ними же почти подраться, и Танвуд, квиддичный капитан Гриффов, вовремя успел растащить малолеток, и теперь девочка мучительно размышляла, как бы причинить ближним побольше радости и счастья. «Шкода, сделай лицо попроще, а то сразу видно, что ты замышляешь какую-то гадость». К одиноко сидящей Сесси подошли сестры. Трикси со своим пламенным нарядом произвела фурор на первом же вальсе, и Руди пришлось отгонять ревнивым взглядом всех ее потенциальных кавалеров. Если же не помогал взгляд, в ход шел двуручный меч, благо из ножен Руди его не доставал. Трикси сначала развлекалась его реакцией, потом стала возмущаться. Когда возмущение девушки грозило перерасти в рукоприкладство, отчаянно краснеющий слизеринец предложил ей встречаться. Короче, брачный контракт от Лестринджи можно было ждать в ближайшее время. Рами тоже пользовалась успехом у противоположного пола, но чаще всего отдавала предпочтение русоволосому хаффлпаффцу в костюме лучника. Как разузнала Сесси, парня звали Тед Тонкс, он был маглорожденным, и на факультете его все очень любили. «Мне скучно, есть не хочу, с народом пообщалась, танцевать надоело, музыка однообразная, чего бы отчебучить, ты только давай без разрушений, если поможете, разрушений не будет». Сесси широко улыбнулась, предвкушающе рассматривая сестер. «Мы только внесем небольшие коррективы в культурную программу, звучит, вроде бы, безобидно, но мне уже не нравится, не дрейфь, Рами, будет весело». «Даешь повышение культурного и эстетического уровня». Спустя один танец зачарованные инструменты резко замолкли и на возвышение залезли смерти фея. Сонорус. «Дамы и господа, Блацк Старс представляет вам свой новый сингл «Танцы под луной». Музыка, смерть, вокал, фея, хореография, адская гончая. Наслаждайтесь». Сесси села за фортепиано и полилась нежная мелодия. С небольшим промедлением в музыку вплелся голос Андромеды. Песни, как таковой, не было, но голос девушки великолепно передавал эмоции и без слов. В это же время посреди зала в магической вспышке появилась Трикси с Сессиной косой. Подчиняясь музыке, девушка плавно двигалась в танце. Студенческое братство завороженно подалось в стороны, освобождая танцовщице место для маневров. Текучие медленные движения гипнотизировали зрителей, а вспыхивающее и тут же гаснущее иллюзорное пламя и тускло поблескивающая коса придавали пикантности некоторую нереальность происходящему. Внезапно, Сесси резко ударила по клавишам, и неспешная мелодия сменилась быстрой и яростной. Голос Рами то взлетал, то опускался, повинуясь музыке, а Трикси взорвалась каскадом ударов и выпадов, превращая танец в бой с невидимым противником. «Вас к директору еще ни разу не вызывали?» «Нет, конечно. И я совершенно не понимаю, почему вызвали сейчас. Мы же ничего плохого не сделали». Рами возмущенно сверкала глазами. «Сестренка, если бы мы были гриффиндорками, то могли бы развлекаться как угодно. Но мы же гадкие слизеринки, и, с точки зрения Дамблдора, нам вообще не положено никаких развлечений». Трикси насмешливо улыбнулась сестре, разводя руками. «Так, слушаем внимательно ценные указания». Голос Сесси звучал непривычно собранно и серьезно. Она решила не искушать судьбу и портреты, и проинструктировать сестер, пока они не вышли из подземелий, в которых наблюдался острый дефицит нарисованных шпионов. Благо шли девочки не спеша, а подземелья были обширными. «В кабинете ничего не есть, не пить и по возможности не нюхать. Трикси, повторю специально для сладкожорок, не трогать конфеты, печенье и прочую дрянь. Если старик будет настаивать, то взять чай, Погреть руки, но ни в коем случае не пить. Думаешь, осмелится зельями подпоить? У нас ведь определители есть. Он работал с фламелем и малую концентрацию, так сказать, не смертельную. Даже лучшие амулеты не всегда определяют. А возможность периодически вызывать нас, чтобы закрепить результат у директора в наличии. И все же он ведь светлый маг, а я блондинка. Но отсутствием мозгов не страдаю, огрызнулась Цесси и со вздохом пояснила. Мне просто крайне подозрителен эмоциональный фон некоторых грифов, когда упоминают о дамбе. Так что лучше не будем рисковать. Дальнейший путь прошел в молчании. Возле горгульи, стерегущий директорский кабинет, девочки некоторое время помялись в нерешительности. Ну, Мерлин не выдаст, Мантикора не съест, нуга в шоколаде. Дамблдор сидел за столом и ласково улыбался, как крокодил, увидевший глупую антилопу у водопоя. Так, по крайней мере, показалось Цесси, для которой чужие эмоции были не секретом. Присаживайтесь, девочки мои, чаю, лимонную дольку, спасибо, профессор, но не хочется аппетит перебивать. Трикси взяла слово на правах старшей. Домовики заварили замечательный чай, вы просто обязаны попробовать. Ну, если только чай. Нарцисса, может, все-таки дольку. Дамблдор заметил, как девочка перевела взгляд невинно обиженного щенка с сестры на вазочку со сладостями. Нет, спасибо. Трикси, ой, Беллатрикс права, нельзя аппетит перед обедом портить. Но если добавите мне в чай лимончик, буду признательна, сэр. Кажется, у нас с тобой общая слабость. Старик подмигнул и левитировал девушкам чашки, наполненные ароматным чаем. «Я думаю, вы догадываетесь о причине вызова. Я ничего не имею против музыки и свободы самовыражения, но твой, Беллатрикс, танец был опасен. И для тебя, и для окружающих. Все-таки ты размахивала оружием». Цесси отвлеклась, скользя взглядом по кабинету. Все было в точности, как и в воспоминаниях Гарри, разве что Фаукса не было на жердочке. Дамблдор плавно свернул с воспитательной беседы на свою любимую тему противостояния добра и зла. Цесси, как стреляный воробей, совсем отключилась от реальности, наблюдая за жужжащими приборами и аккуратно понемногу убирая жидкость с видом чая из своей кружки и кружек сестер, когда они подносили их к губам. Об этом трюке они сговорились на самом выходе из родных подземелий. Хорошо, что Рами во время вспомнила о таланте сестры к бесполочковой невербалке. Когда Цесси уже начала мысленно прикидывать размер вилки, чтобы снимать лапшу с ушей, непривычных к пропагандистским речам Дамби, сестер, в огненной вспышке появился Феникс. Чем не повод сворачивать балаган? Ой, птичка, это мой фамильяр, Фаукс. Фениксы удивительные создания. Дамблдор удивленно замолк на полуслове, наблюдая, как Фаукс, горделиво распушившись, перелетел к младшей Блэк на колени. Раньше это глупое животное не выказывало никому такой симпатии. Даже ему, великому Альбусу Дамблдору, пришлось пойти на хитрость, чтобы привязать строптивую птицу узами фамильяра. Фаукс же в это время что-то ласково щебетал блондинистой козявке, подставляя голову под ласку. «Какой ты умный и красивый! Подаришь мне перышко на память?» Птиц издал мелодичную трель, видимо соглашаясь. Застыв на мгновение, Фаукс резко встрепенулся, будто стряхивая с себя пыль. На колени Цесси и пол вокруг нее водопадом посыпались золотисто-алые перья. Феникс, как ни странно, совсем не изменился, хотя подаренное количество перьев должно было оставить его совершенно лысым. Класс! Цесси быстренько достала палочку, вторая осталась в наручной кобуре, касаясь кожи и помогая этим хозяйке колдовать нормально, а не как на первой трансфигурации, и левитировала новоприобретенное богатство в мешок, трансфигурированный Трикси из платка. А то мало ли, предприимчивый старик мог и зажать подарок своего фамильяра. Все-таки ценный магический ингредиент. «Директор, мы можем идти?» Дамблдор как-то заторможенно кивнул, пялись на пол, где недавно лежали перья Феникса. Почему этой малявке на целое ба отдал, а ему какие-то жалкие два перышка пришлось целый месяц выпрашивать? Глава 10. А теперь рассказывай подробно. После тактического отступления из вотчины охрабалдевшего Дамби, сестры затащили Цесси в пустующий класс. Ну, вы же знаете, что я дружу с гриффиндорцами. И когда в разговоре всплывает тема директора, некоторые начинают петь старику осанны, и эмоции при этом какие-то мутные, неестественные. Я, когда осторожно их расспросила, узнала, что эти некоторые подозрительно часто приглашаются к старику на чаек. Мой определитель, кстати, слегка дрожал, а не нагревался. Девочка задумчиво посмотрела на простенькое колечко, если бы не ожидала, не заметила бы. Хорошо, что от долек отмазались, я бы не смогла их незаметно уничтожать. А напомни-ка мне, кто это на лимонные дольки с таким вожделением смотрел? Ключевое слово – лимонные. А о моей пламенной любви к кисленькому уже все знают. Так что ты, Трикси, очень удачно отыграла строгую сестру. Тебе повезло, что о моей любви к сладкому знают только слизеринцы. А то старикашка не поверил бы. Выкрутились бы, наверное. Рами, что с тобой? Шатенка сидела в сторонке и пустым взглядом смотрела в стену. А с мыслью? Монолог Дамби, что ли? Брось, это невыполнимое задание. Его слова имеют смысл только в двух случаях. Если ты непроходимо глупый и наивный гриф или если от души нахлебался директорского чайку с добавками. Действительно, у меня такое ощущение, что мозги превратились в кисель и сейчас польются из ушей. Фу-у-у-у-у. Пап, помнишь, я писала про вызов к директору? Помню. Если бы у меня был на него компромат. Цигнус мечтательно зажмурился, представляя, как старика позорно изгоняют из школы и садят к дементорам. Девочки благополучно и без эксцессов, типа новых вызовов на ковер, доучились до рождественских каникул и приехали домой. А про то, как мы додумались не пить коку. Ты хочешь, чтобы я поговорил с родителями твоих гриффиндорских друзей? Не только гриффиндорских. Такой же эффект наблюдается у нескольких хафлов. Вот списки чистокровок, полукровок и маглорожденных. Мужчина только присвистнул, пробегая взглядом немаленькие пергаменты. Его маленькая девочка оказалась гиперобщительным ребенком. «Родная, ты вселяешь в меня надежду на радужное будущее. Столько новых должников. Служу роду». Цисси шутливо отдала честь и со смехом выбежала из отцовского кабинета. Йольский прием в Нотт-Холле проходил стандартно и скучно. Цисси не так давно под благовидным предлогом отвязалась от Люциуса и Раби, которые активно соперничали, по очереди приглашая ее танцевать, и теперь отдыхала в самом темном углу, что смогла найти. Как же ее утомили эти фанаты танцплощадки. Еще и Нотт-младший весьма прозрачно намекнул, что когда дети и взрослые окончательно разойдутся по разным помещениям, их с Рами попросит помузицировать. Хорошо, что у второкурсника хватило мозгов не лезть к Трикси. Прячешься? В захоронку младшей сестры просочилась Рами, переводя дух. И я прячусь. Заколебали уже. И почему я поддалась тогда вашим уговорам? Не бухти. Популярность лишней не бывает, если уметь ее контролировать. А вообще, это был мой коварный план по разрушению фанатского клуба Селестины у Арбекхаге. Кому нужна эта певичка, если они слышали твой голос? Рами тихо рассмеялась, оценив и шутку, и лесть. Ладно, замяли тему. Ты случайно ничего странного последнее время в факультетской гостиной не слышала? В каком смысле странного? Если ты не в курсе, то уведомляю, маги нормальными не бывают. Мы все, в той или иной мере странные и с прибабахом. Я тут дядечку незнакомого заприметила. Он очень странный. Когда на него смотрю, от него к некоторым, довольно немногочисленным гостям тянутся черные и серые щупальца. Даже сама не могу точно сказать, что это за эмоциональные связи. А когда смотрю на кого-то на другом конце щупальца, то оно чудесным образом меняет цвет. Предвкушение, благоговение, гордость, самодовольство. Короче, прикольная такая радуга. Дай подумать, Рами закусила нижнюю губку и нахмурилась. Есть кое-что. Среди старшиков ходят слухи о появлении какого-то лорда Волдеморта. Он агитирует за защиту магических законов и устоев от маглокровок, которые недостойны великого дара магии. Ну и все в этом духе. Расист, короче. И тем, кто встал под его знамена, он ставит дико крутой отличительный знак для связи. О, чуть не забыла. Он позиционирует себя как наследник Слизерина. Знаешь, а я поняла, с чем ассоциируется у меня черный цвет. Цисси перевела задумчивый взгляд с сестры в зал, безошибочно находя фигуру Волдеморта. С рабством. Деда, что за странный субъект подкатывал к тебе у Ноттов? Юная леди, что за плебейские выражения? Это юношеский сленг. Это случайно не наследник Слизерина был? Цисси показала пальцами кавычки. Откуда такая осведомленность? Я внучка своих бабушек. Я надеюсь, ты ему ничего не обещал? Или мы обмениваемся информацией, или ты идешь надоедать кому-то другому? Взрослые дела, вообще-то, не в твоей юрисдикции, и отчет я тебе давать не обязан. Цисси смерила деда Арктура скептическим взглядом. Ну да, а если я расскажу бабушке Мел, куда делись 5 бутылок 300-летнего эльфийского вина? Мужчина побледнел и со смесью гордости и ужаса посмотрел на младшую внучку. Ладно. Блэки своих не выдают, С некоторым сожалением вздохнула Цесси и удобнее устроилась в кресле. А знаю я это и многое другое из своей шпионской сети, которая включает Трикси, Рами, наших фамильяров и домовиков, хогвартских в том числе. Ясно. Нет, Томасу я пока ничего не обещал. Зато как он бесился, когда я его Томасом называл. Дед, не зли его без веской причины и хорошей защиты. Не хочу, чтобы дядя Ри раньше времени стал главой рода. Шкода, ты чего-то не договариваешь. У него уже есть рабы среди чистокровных. И если ты будешь несговорчивым, главу рода можно и сменить. Естественным путем. Подконтрольные лорды помогут замять тем или иным способом. Допустим, про рабов ты могла узнать с помощью дара. Но выводы, которые ты делаешь, скажем, не слишком соответствуют исходным тезисам. Рассказывай, мужчина внимательно смотрел на девочку. Цесси насупилась, избегая смотреть деду в глаза. Если ты боишься, обещаю, что никому не расскажу об этом. Ладно, надеюсь, ты не выгонишь меня из дома. Брови Арктура взлетели вверх, и он подался вперед, облокачиваясь на стол. Помнишь, вы подозревали, что я вернулась другой из серых пределов? Это так, но на этот раз я надолго там не задержалась. Я, вообще-то, умирала уже, причем непосредственно от руки Тамаридла. Но как, кольцо Урбороса? Глава 11. Но кольцо Урбороса давно уже никого не выбирало. Оно выбрало меня, или половину меня. Значит, ты из рода Малфой, заметил? Цесси усмехнулась. Но нет, я была Поттер. Был, не понимаю. Если ты выйдешь, вышла за Малфоя, то как ребенок может быть Поттером? А без понятия, у меня все не как у людей. Но я, вообще-то... Тогда была лордом Блэк, и нарцисса меня любила, и артефакт я как-то сама активировала, только подержав в руках. Так, стоп, почему ты была лордом Блэк? Куда прямые наследники делись? Рек погиб до рождения Гарри Поттера, а Сири был его крестным, но загремел по глупости в Азкабан, отсидел там 12 лет и умер через 2 года после побега. Поэтому Гарри стал наследником по завещанию Сириуса. Цесси замолкла, заново осмыслив все вышесказанное. Да, весьма бредовый разговорчик получился, но дед, кажется, во всем разобрался. Рассказывай подробно. Что-то слишком часто стал собираться семейный совет. Второй раз за столетие уже. Арктурус Блэк-старший сокрушенно покачал головой. Верно, дядя. В прошлый раз это был Гриндевальд. Теперь, Волдемарт. О, Томас решил стать темным лордом. Мы поддержим наследника Слизерина. Вальбурга с интересом посмотрела на дядюшку. Нет, Вэл, твоего однокурсника мы поддерживать не будем, и других остережем. Но почему? Он еще в школе высказывал довольно здравые идеи, а теперь проникся идеологией Гриндевальда и решил уничтожить Макглав как расу, буркнула Цесси, затем резко зажала рот ладошкой и прикинулась ветошью. Объясняться перед всей семьей ей не улыбалось, достаточно и деда. Благо, на ее высказывание внимания не обратили, отвлекшись на слишком активно пихающихся Сири и Рига, также допущенных на собрание, естественно без права голоса, а потому, что подчиняться разорванному, ближайший путь к погибели. Есть два факта, которые мне активно не нравятся. Первое, как я уже сказал, Риддл, разорванный, он создал Харкруксы. Харкруксы, во множественном числе, тихо поинтересовался Арктурус, излучая прямо-таки осязаемые страх и презрение. Именно, я, не так давно, решил добавить на свои очки заклятие ауроведения. Мужчина провел пальцем по дужке очков. С возрастом его зрение ухудшилось не слишком значительно, но он предпочитал видеть все детали. Заклятие, кстати, действительно было, но добавил Арктур его, только утром, когда, вместе с Цесси, придумывал приемлемое объяснение некоторым знаниям из будущего. И если девочка боялась, что ее станут любить меньше или вообще возненавидят, то мужчина на этот счет не заблуждался, а всего лишь не хотел волновать семью возможными бедствиями. Так вот, продолжил он после паузы, аура у Риддла дырявая, и после изучения специализированных книг я нашел только одно объяснение этому феномену, и судя по количеству прорех, Харкрукса не 2 и даже не 3, но это же полное искажение психики. А второй факт, Регулус и Лукарис часто говорили синхронно, но на этот раз их мысли не сошлись. А второй факт мне подкинула наша белокурая Моргана. Цесси увидела странные связи между Томом и некоторыми чистокровками выпуска Веллой-младше. Связи черного и серого цветов. Есть у кого-нибудь свои предположения? Смерть планирует, что ли? Но это глупо, он ведь против засилья маглокровок, а не чистокровных. Цесси, твое слово, рабство, но рабами оно воспринимается не так, как Валдом. Мы пришли к выводу, что под видом его отличительного знака для связи он попросту клеймит гипотетических союзников. А эти великовозрастные дебилы с радостью верят любому бреду и в итоге получают по заслугам. Почему сразу бреду? И кто такие мы? Мы срами. А бред это действительно форменный. Зачем марать кожу пафосной татуировкой, сразу выдающей принадлежность к слугам его темнейшества, если существуют сквозные зеркала? Ну, или если сильно дорого, то можно теми же протеевыми чарами любую вещь заколдовать, и парные тетрадки, и кольцо на нагрев. Ладно, оставим дискуссию о бреде и дебилах. Арктур понял, что последние слова внучки уязвили родственников и поспешил перевести тему. Я вижу два варианта развития событий. Мы либо уходим в нейтралитет, либо выступаем против Риддла. Открыто выступать против – это значит повесить на себя большую красную мишень. Орион великолепно помнил, что случается с теми, кто встает на пути Тома. А мы в любом случае станем мишенью, если не сейчас, то через годик-другой. Все с удивлением посмотрели на Цисси. Весь Слизерин знает, что мы лояльно относимся к маглам. Это раз. Вся школа знает, что лично я дружу и с полукровками, и с маглорожденными. А сестры не возмущаются. Это два. И, Рами еще не осознала, но она уже определилась с будущим супругом, я по их эмоциям вижу. Маглорожденный Хаффлтет Тонкс. Это три. Так что на нас начнется охота в любом случае, хотя бы в назидание остальным. Дочь, почему ты решила, что дойдет до убийств? Пап, ты про хоркруксы почитай на досуге. Мне-то дед еще утром объяснил. К тому же Том Риддл у нас кто? Кто? Рами, анализ, пожалуйста. Полукровка с отцом Магдлом. Ведь нет чистокровных с фамилией Риддл. Далее, кто мать? Судя по родословным, на момент рождения Риддла наследниками Слизерина могли считаться только гонты. А гонты – это практическое пособие по генетическим заболеваниям из-за близкородственных браков. Там и физическое уродство, и неполадки с психикой, и общий недостаток интеллекта. Явно без приворота не обошлось. Какому нормальному мужчине нужна убогая нищая Мирапа? И, пусть дитя приворота и сильный маг, но там-то акой генетический набор. Едем дальше. Трикси – психологическая характеристика. По нашим сведениям, в Литтлхэнгтоне, где проживали гонты, в 1943 году Морфин Гонт убил магдловскую семью Риддл. Почему именно тогда? Ведь они жили бок о бок уже много лет. И как к этому причастен уже почти семикурсник Хогвартса Томас Марвелла Риддл? Добавим к убийству отца магдла детства мага с сопутствующими магическими всплесками в магдловском, наверняка религиозном, приюте и периодические налеты немецких бомбардировщиков на Лондон. Получаем полную картину личности с боязнью смерти, что привело к созданию хоркруксов, и ненавистью к маглам, ведь отец довел мать до смерти, а приютские дети наверняка боялись и травили не такого. Так, банда малолетних шпионок, откуда такие сведения? Взрослые, вы злые люди, ведь портретом так скучно просто висеть. Вот мы и развлекли деда Финиаса Найджелуса разговором. А живя в директорском кабинете, можно очень многое узнать. И про суд над Морфином от Квинтина Тримбла, висящего, помимо прочего, в Аврарате, и про нежелание Риддла возвращаться в приют на лето, и даже про облик гонтов из общепортретских сплетен и слухов. Нарисованным магом большую часть времени нечем заняться, вот они и устроили мировую сеть. Я даже слышал обсуждение наряда какой-то русской княжны. Все остальное – элементарная логика. Ну что ж, думаю, оптимальным вариантом будет вооруженный нейтралитет. Пока что, перейдем к обсуждению обязанностей каждого. Цисси мысленно погладила себя по головке. Удачно она придумала с портретом Финиаса Найджелуса, и сестер в курс ввела, и себе алиби перед семьей сварганила. Глава 12. Вот вы где. Цисси зашла в купе Хогвартс-экспресса, обозревая картину маслом, подравшиеся, еще не распределенные первачки. У Сири рассечена губа, у Джейми шикарный фингал, а у мальчишки на противоположном диванчике, кажется, сломан нос. Так, подставляйте боевые раны, будущие грифы. Я не гриф. Мальчишка, опознанный Цисси как Снейп, вскинулся, яростно сверкая черными глазами. А тебя, сестричка, лечить и не будет. Сири нагло показал Снейпу язык. Лечить буду всех. И профилактическую клизму тоже всем поставлю. Правильно. Этим дуракам только клизма и поможет. Мимо Цисси в купе просочилась рыжеволосая девчушка и швырнула мокрый платок Снейпу в лицо. Герой, кроме клизмы, я бы им еще банки поставила. Трехлитровые. О, сразу видно родственную душу садиста. Я нарцисса, надзиратель при вот этих агрессорах. Девушка кивнула на насупившихся кузена и типа дядю. Лили, когда садилась в поезд, думала, что дружу с Северусом. Паренек вскинулся, с ужасом смотря на подругу. Теперь я убеждена, что числюсь при нем нянькой. Выдохни уже, Снейп. Подружимся, Лилс. Довольно резюмировала Блэк и принялась лечить бойцов. Из-за чего подрались? Север сказал, что Гриффиндор – отстой, и единственный приличный факультет – это Слизерин. То есть мне следует оскорбиться? В смысле, ты же слизеринка, я почетная гриффиндорка. Цесси гордо вскинула носик, вызвав волну смешков у сбоку сидящих родственников. Это как? Это круто. Хихиканье переросло в смех, к мальчишкам присоединилась и Лили. Только Северус насупился, смутно подозревая, что над ним издеваются. Ладно, Сев, не куксись. У меня вообще много друзей на разных факультетах, но почетной гриффиндоркой объявили, в основном, за неслизеринские выходки. Хотя от вас, мальчики-одуванчики, я драки не ожидала. По крайней мере, не через 10 минут после отхода экспресса. Дома такие милые, а тут, похоже, совсем тормоза сорвало. Это же мальчишки. Им бы только повод, сразу кулаками машут. Не скажи, Лилс. Вот Сири, например, Цисса положила руку на макушку кузена. Дома мирно стоит у мольберта и рисует цветочки. А Джейми мучает скрипку. Это ты виновата в мучениях скрипки. Это же ты тетю Мел вдохновила на музыкальное обучение несчастных детей. Меня не спрашивали. Энда, внешность обманчива, ехидно протянул отмщенный Снейп. Цисса, я не уверена, что твой новый образ понравится Люциусу. Девушка оторвалась от завтрака и с удивлением посмотрела на подругу. Катарина на это только усмехнулась и, словив за кончик длинную черную косу, покрутила им перед носом девушки.